«Король здесь», — сказал мужчина, наслаждаясь шумом дождя за окном, и поднял со стола простой деревянный стакан, наполненный водой с плавающими на ее поверхности чаинками. Находящаяся в кабинете девушка, напротив, стала нервничать еще сильнее. Подошла к окну и обратила взор на юг. «Во времена первой встреченной мной войны, помнится, я волновался даже больше твоего», — усмехнулся мужчина, наблюдая за суетящейся дочерью. «Не волнуйся, дитя, в этой войне мы оба просто зрители. Находиться внутри осаждаемого города как-то очень болезненно», — негромко пожаловалась девушка. «Словно там за окном снова стоит тот монстр и смотрит на меня. Монстр, на которого я могу только смотреть, но не в силах ничего сделать». «Ты права», — ответил тот с улыбкой. «Прямо сейчас там действительно есть монстр. Монстр, с которым ни ты, ни я не сможем справиться, как бы сильно ни старались. Король настолько силен», — удивленно спросила девушка, а мужчина перед ней отрицательно покачал головой. «Его величество просто жадная до власти обезьяна. Он сильный, это правда, но я говорил не о нем. Рядом с ним всегда стоит Верховный Инквизитор, а по совместительству еще и глава нашей магической гильдии. В отличие от меня, он не станет оставаться в стороне, и вот он, причина, почему у герцога нет ни единого шанса спасти свою жизнь». Сделав несколько глотков, мастер гильдии поставил на стол свою чашку и откинулся назад на спинку стула. «Не волнуйся», — сказал он. «Как ты и сказала, находиться в осажденном городе немного неприятно, однако, скоро все это пройдет. Я думаю, что его величество пройдет через южные ворота, в худшем случае, где-то через час». Глава 33. Даже небеса сегодня плачут по участи предателей. Холодный ливень из затмевающих небо туч падал с небес и размягчал землю, а тысячи лошадиных копыт превращали эту землю в грязь. Армия из нескольких тысяч людей стояла на подступах к городу, уничтожив своим шествием несколько возделываемых полей. Развернула осадные требушеты, приготовила лестницы и жаровни, пусть и зажечь их сегодня было просто невозможно. Он в самом деле посмел закрыть ворота своего города прямо перед моим носом. Голос говорившего был негромким, не свирепым, но даже дождь не мог этот голос заглушить, и каждый солдат его услышал. Перед закованными в броню солдатами гордо сидел на коне могучего вида человек, в доспехе, сделанном словно из отлитого богами серебра. Его грудь украшал фамильный герб, такой же, какой все жители королевства могли видеть каждый день, передавая друг другу отлитые в королевском дворе монеты. Под сияющим даже на скрывшемся за тучами солнцем забралом, на город вдалеке смотрели два острых как у ястреба глаза, и отлитая из золота, украшающая шлем корона увековечивала образ этого мужчины в глазах каждого, кто на него смотрел. «Ваше Величество уже знал, что так будет, к чему удивление?» — раздался голос сбоку от него. Верхом на коне и всего в метре от этого мужчины сидел глубокий старик, закутанный в длинную, не подходящую этому месту одежду. Будь он в другом месте, люди могли бы решить, что старик только что вышел из бани и влез в старый халат, однако, в этом месте он действительно смотрелся немного неуместно. Капли дождя превратили всю землю под ногами в грязь, все воины уже промокли до дрожи, но эта тряпичная одежда на плечах старика все еще оставалась совершенно сухой, как будто этот ливень не затронул его даже на йоту. «А я и не удивляюсь», — ответил рыцарь, носящий на себе бремя золотой короны, и махнул рукой, мгновенно подняв голос. «Отправить гонца. Пусть лорд города откроет ворота и выйдет, приветствуя своего правителя». В данный момент весь город был предельно тих. Множество людей на городской стене стояли на месте, смотрели на эту армию и боялись даже громко дышать. Давление от стоящего под стенами войска короля было таким, что единственный звук, все еще витающий над готовящимися к обороне, был стук зубов от захватывающего насквозь промокшее тело холода. Каждый защитник видел эту армию и видел своего короля, который пришел сюда за их душами, а они даже толком и не знали, почему. Каждый из них видел, как от этой армии отделился один единственный всадник. Выйдя вперед, он поскакал прямо к городским воротам и вскинул голову, посмотрев на этих укрывшихся за стеной предателей с нескрываемым презрением. «Почему ворота закрыты?» — взревел он с такой силой, чтобы каждый за стеной его услышал. «Вы там что, ослепли? Его величество прибыл в город и желает войти. Немедленно откройте и сообщите лорду, чтобы он вышел и поприветствовал своего правителя». Несколько солдат украдкой между собой переглянулись, не скрывая горькой усмешки, само собой возникшей на их лицах. Почему-то, голос этого посла звучал так, будто его величество просто был по своим делам неподалеку и решил войти в город, чтобы отдохнуть, а все они просто не так поняли приказ. Однако, вслед за этими словами воздух прорезал резкий свист, и едва желавший продолжить свою гневную тираду человек слетел с лошади, словно пораженный молнией. Точно пущенная со стены стрела ударила беднягу прямо в шею, моментально убив прямо на месте, а каждый видевший это человек понял. Нет, даже если их мечты были бы явью, и король в самом деле пришел в город просто отдохнуть, с этого момента они точно либо его победят, либо все вместе окажутся покойниками. Посмели убить моего гонца. Ведущий армию правитель видел, как слетевшая со стены стрела убила его человека, и мгновенно пришел в ярость. Предательство короны – это то, за что люди должны понести наказание, очистившись в божественном огне, сказал находившийся рядом с ним старик. Ваше Величество, прикажите мне это сделать. Каждый из них заплатит. Принесите мне голову каждого, кто посмел восстать против меня. Тут же последовал немедленный приказ и, вскинув руку, носивший корону человек ознаменовал начало этого сражения. Приказ был отдан, и сердца тысячи солдат на мгновение дрогнули, начав биться почти что в унисон, однако никто из них не сдвинулся с места. Огромные машины за их спинами пришли в движение, и первый осадный требушет распрямился, выплюнув в сторону города огромный по размерам камень. Сотни солдат на стенах города смотрели, как этот снаряд летит в их сторону и как он бьет прямо в каменную кладку, видели, как несколько завершающих стену парапета с округлыми зубцами разлетаются в клочья. Слышали крики и искренне радовались, что попадание было совершено не в них. Возглавляющий армию человек тоже видел это попадание и повернул голову, многозначительно глянув на сопровождающего его старика. Поняв, что король недоволен даже одним бессмысленным выстрелом, тот распрямил сгорбленную спину, обернулся и посмотрел на очередной распрямляющийся требушет. Осадная машина распрямилась, вновь выбросив из себя камень, и тот вскинул руку, а от его ладони в небо протянулась тонкая как нить огненная молния. Коснулась летящего снаряда, и старик сделал осторожный жест, словно это он сейчас коснулся камня. Совсем чуть-чуть задел его своим пальцем и совсем слегка поправил. Летящий снаряд и без того был страшен, но коснувшаяся его нить мгновенно раскалила все его нутро до состояния полыхающей кометы. Из недр валуна по всему его телу выступили багряные, огненные росписи, и он разбился о крепостную стену, породив чудовищный по своей силе взрыв. Волна жара, видимая всеми даже невооруженным взглядом, оттолкнула дождевые капли и всколыхнула землю, заставив тысячи несущих всадников животных испуганно заржать. Непрекращающийся ливень на несколько секунд исчез, а весь воздух у стены сгорел. Колоссальный взрыв выбросил к небу огромный столб земли, камней и даже не успевших вскрикнуть трупов, а затем обрушил их на землю вместе с вернувшимся с небес холодящим душу ливнем, оставив в стене огромную дыру. В высокой и сплошной стене от одного удара появилась зияющая и объятая пламенем брешь, больше 10 метров в длину. Довольный своей работой старик щелкнул пальцами, и весь огонь на полыхающих руинах бесследно исчез, оставив только путь для ждущей своего часа армии. Вперед! Вновь махнул рукой властитель этой внушающей ужас армии. «Не заставляйте меня так долго ждать». Организованная армия не смела колебаться и хлынула в проделанную их союзниками брешь словно лавина. Стражники на стенах пытались этому помешать, но их попытки были попросту смешны даже им самим. Каждый из них знал, что личная армия лорда уже была убита, эти слухи давно дошли даже до них. Более того, пал даже маг-хранитель северного города. Даже если бы они и хотели помешать этой армии, помешать этому возглавляющему атаку магу, в пределах этих стен было просто некому. Королевская армия ворвалась в город, и перетекшие на улицы сражения заканчивались так же быстро, как и начинались. В сражении с превосходящими числом, экипировкой и обучением рыцарями, никто из стражей города не мог мечтать о превосходстве, и защитников герцога сминали как пшеницу. Перестроить требушеты – вновь отдал команду возглавляющий армию мужчина. Стены внутреннего города и у замка должны пасть, но сам предатель не может умереть настолько просто. Очередной приказ был предельно ясен. Внутри внешней стены была стена внутреннего города, защищающая несколько кварталов знати, и еще одна, ограждающая только замок лорда. Лишь врата этих стен мешают королю войти, но он не хочет, чтобы снаряд случайно угодил в замок, и герцог северных земель умер вот так просто. Правильно, кивнул ухмыльнувшийся старик рядом с ним. Столь малого огня будет недостаточно для очищения столь громкого предательства. Бои во внешнем городе заканчивались так же быстро, как и начинались. Видя, как стремительно они терпят поражение, никто из защитников уже больше не смел сопротивляться и просто решил сдаться на милость короля, даже если надежды на нее были почти призрачными. Перестройка орудия занимала время, но правитель был предельно терпелив. Все так же молча восседая на коне, он смотрел на крепостную стену и излучал величие одним своим могущественным видом. Он ждал, когда может положить конец этой нелепой войне, однако услышал громкий зов военного горна, доносящегося откуда-то со стороны. Повернул голову и увидел, как на горизонте возникло множество вражеских знамен. Он видел их, он знал их, он готовился ко встрече с ними, но он не был готов увидеть их именно здесь и именно сейчас. «Почему?» – прорычал он сквозь зубы, сдавив поводья своего коня так сильно, что едва их не порвал. «Как вы сюда попали?» Глава 34. Чудовищный грохот от взрыва огненного болида и звук разлетающийся на куски городской стены были слышны в каждом забытом богом закутке. Ударная волна заставила дрожать землю и, в довольно темном кабинете, маленькая деревянная чашка подпрыгнула на столе, опрокинувшись на бок. Старый монстр действительно решил не сдерживаться, прошептал сидящий за этим столом беловласый человек. Его величество, похоже, воспринимает каждую лишнюю минуту жизни нашего лорда как личное оскорбление. Не разделяющая его тон девушка просто стояла и смотрела в окно, наблюдая за разворачивающейся суматохой. «Неужели вот так все и кончится?» – спросила она, а разговаривающий с ней мужчина просто в очередной раз усмехнулся. Однако, на поставленный вопрос он не ответил. Подняв опрокинутую чашку, он протер испачканный стол сухим платком, и его рука дрогнула, потому что над городом пронесся вой военного горна, абсолютно точно не принадлежавшего войскам его величества. Полностью забыв о своем столе, он тут же сорвался с места и вновь опрокинул свою чашку. Подошел к окну, чем здорово напугал стоящую там гостью. «Это невозможно», – процедил он, стараясь увидеть хоть что-то, хотя и знал, что отсюда у него никогда в жизни это не удастся. «Как они смогли пройти?» «Отец, молодая девушка, можно сказать, впервые видела этого человека в таком шоке». «Погоди», — сказал он и поднял руку, быстро возвращая себе ясность сознания. «Они точно должны были пройти по тому маршруту, иначе бы его величество их заметил и не посмел атаковать, но ведь то место контролируют они. Как, черт возьми, они смогли пройти мимо этих гоблинов?» Сжав правую руку в кулак и прислонив к подбородку, мужчина был так взволнован, что невольно закусил указательный палец почти до крови. Суматоха за городом так сильно обострилась, что ее можно было почувствовать даже отсюда, а этот человек все еще ничего не делал, просто молча смотрел в окно и ждал. Затем, спустя какое-то время, полностью вернув над собой контроль, он повернулся к двери и сказал очень холодным, почти отстраненным голосом: «Есть, что сказать, господин». Дверь в его кабинет отворилась и внутрь вошел рослый рыжебородый мужчина, носящий на себе обычную кожаную броню, которую мог бы себе позволить любой среднеранговый авантюрист. «Время подгадали просто идеальное», — сказал он, едва оказавшись внутри. «Значит, они уже наблюдали за сражением и были готовы заранее», — снова выругался лидер гильдии. «Как они смогли оказаться здесь так быстро? Есть лишь один вариант, который приходит на ум», — невыразительно ответил этот разведчик. «Все гоблины, которые блокировали объездную дорогу, мертвы. Да если бы их можно было бы так легко убить, я бы...» Чуть не взорвался тот, но вовремя сдержался и взял себя в руки. «Кто эту армию ведет?» «Королевская семья в полном составе», — так же быстро ответил тот. «Эта страна всегда хотела обернуть вспять решение нашего предка, а теперь этот жирный ублюдок решил явиться к нам лично», — почти выплюнул лидер гильдии. «Ты сказал, что они в полном составе. Значит, и он здесь». «Здесь», — кивнул тот. «Армию Восточного Королевства лично возглавляет единственный сын их короля, апостол. Апостол», — повторил тот, на несколько секунд прикрыв глаза. «Неужели его сила уже так велика, что даже эти гоблины не смогли его остановить? Я отдал им информацию, когда напасть на нас будет выгоднее всего. Я думал, что эти бросающие вызов логике твари смогут с ним совладать, но похоже, их силы не хватило, чтобы задержать их даже на день. Я думаю, скажи мне, резко спросил этот мужчина, оборвав слова своего подчиненного. Скажи мне, я ошибся. Задумавшись на несколько мгновений и посмотрев на потускневший взгляд своего мастера, рыжебородый разведчик отрицательно покачал головой. Если эти гоблины не смогли его победить, то у нас на это не было бы даже и шанса. Стравив вместе две колоссальные угрозы, вы бы оставили на пути лишь две незначительных помехи. Это было лучшее решение из всех. Просто, наш враг обладает силой Бога. Некоторые вещи просто не могут быть решены руками смертных. Чушь, отмахнулся тот. Даже судьба богов может решаться смертными. Вновь издав вздох, он решил сменить тему. Ладно, сказал он, сделанного уже не вернуть, есть предложение, как будут развиваться события дальше. На самом деле, тут же ответил разведчик и опустил правую руку в свой карман. По пути сюда я перехватил гонца из замка лорда. Сказав это, он вынул оттуда запечатанное письмо и передал своему господину. Как официозно, хмыкнул лидер гильдии, сорвав с письма восковую печать. Бумага была отправлена из замка герцога Северных земель, вот только, герб на печати явно принадлежал не ему, а королевской семье. Бегло пробежавшись глазами по этой бумаге, мужчина гневно скрипнул зубами и смял письмо, швырнув его в угол кабинета. «Еще бы чуть-чуть», — выругался он, — «еще бы полчаса и его величество набил бы труп этого ублюдка, посмевшего посадить мою дочь в темницу, целым мешком железной стружки, а затем приказал бы выковать из этого трупа собственное надгробие». Посмотрев на смотрящую на него девушку, он тут же отвернулся и вернул свой взгляд на подчиненного ему разведчика. Стоило появиться врагу, и они теперь оба сидят там и пьют чай, думая, как с этим справиться. Даже мне бумажку прислали. Просит подойти, послушать. На наши земли пришел враг, и его ведет носитель божественной мощи, сухо ответил разведчик. Я думаю, отложить междоусобицы в такой момент, логично. Вовсе нет, ответил лидер гильдии. Логика имеет к нашему королю очень опосредованное отношение. Вы не желаете туда идти? Спросил рыжебородый, немного удивившись. Приказы короля даже мне игнорировать непросто, усмехнулся тот. К тому же, они что-то задумали. Я хочу это послушать. Возможно, сейчас, когда даже эти гоблины убиты и мы отчетливо понимаем силу нашего врага, объединиться всем вместе и дать последний бой, не самый плохой вариант. Я тоже так подумал, кивнул тот. Других ведь вариантов нет. Нет, ответил тот. Других вариантов нет. Глава 35. Несколькими днями ранее. Погода уже несколько дней нещадно хмурилась и, по ощущениям, следующие дни обещались быть особенно ненастными. Однако, невзирая на любые трудности, по широкой мощеной дороге двигалась целая человеческая армия. Вышла со своих плодородных земель и стала лагерем у жутковатого леса на закате дня, рассчитывая пройти этот участок с наступлением утра. Большое количество шатров поднялось над землей, вспыхнули костры, и множество людей принялось отдыхать. Так как скорость марша была достаточно высокой и поддерживалась весь день, этот переход был действительно очень изматывающим. Казалось, что для этой армии каждая секунда промедления была равносильна смерти, и их командование гнало людей вперед с особой яростью. В самом центре этого лагеря стоял просторный и очень высокий шатер, огражденный частоколом, защищающим его и от предполагаемых врагов, и от союзников. Количество стражи вокруг было так велико, что на землю негде было упасть даже диким маленьким цветам, растущим на огромном и красивом розовом дереве, под кроной которого и был раскинут этот шатер. Несмотря на наличие такой красоты прямо под боком, мало кто бросил на это дерево хоть один взгляд, а внутри шатра и вовсе то и дело раздавались недовольные ворчания. Стар я уже для таких походов. Говорившему мужчине было всего лет 50, но большой живот и обилие седых волос делали его похожим на глубокого старика. Ухоженные волосы и аккуратно постриженная борода все еще указывали на его благородство, но внушительной и царственной ауры, присущей королевской семье, вокруг него не ощущалось вовсе. Растирая спину, он просто сидел на кресле и не прекращал жаловаться, а другой человек, совсем молодой парень в другом конце этого шатра его терпеливо слушал. Этот поход – мечта, которую пытались осуществить несколько поколений наших предков, отец!» Раздался его голос, полный твердой решимости и совсем легкого чувства раздражения. «Неужели ты действительно хотел его пропустить?» Несмотря на то, что говорившие разделяли между собой одну линию крови, между ними не было практически ничего общего. 20-летний парень, даже сидя в кресле, имел строгую осанку и больше походил на убранный в ножны меч, чем на молодого человека. Его кроваво-красный кафтан необычайно точно отражал огненный характер своего владельца и его пламенную суть. «Я не люблю сражаться, ты же знаешь», — как-то очень небрежно ответил ему охающий от ноющей спины мужчина. Повернувшись в сторону этого молодого человека, он многозначительно цыкнул и покачал головой. «Угораздило же меня явить на этот свет апостола. И за что мне все это под старость лет, а?» На эти слова молодой парень ничего не ответил, стиснул зубы и сдержал подкатившую к горлу злобу. С самого начала этого разговора он неотрывно смотрел на своего отца, но если бы кто-то к нему присмотрелся, то смог бы обнаружить, что он смотрит не на человека, а на странного вида амулет, висящий на его шее. Маленькая, несуразная на первый взгляд безделушка, созданная из зеленого камня и болтающаяся на золотой цепи. Вот только, если подумать, то каждый житель обоих королевств смог бы эту безделушку узнать, ведь нечто похожее на эту вещь изображено на каждой монете, созданной в пределах этих самых королевств. Герб, что изображен на монете, представляет собой две половинки странного пазла, находящихся рядом друг с другом и идеально друг другу подходящих. Прямо сейчас с одной из половинок этого пазла, идеально повторяющая собой герб на королевской монете и воплощающая собой точную маленькую копию всей страны, висела на шее ее законного правителя. «Однажды наш общий предок расколол нашу страну и пожелал, чтобы Запад и Восток жили отдельно друг от друга», – прошипел принц, подняв взгляд и посмотрев в глаза своего отца. Владея силой Бога, он мог творить, что пожелает, и очевидно, только другой апостол может исправить эту колоссальную ошибку. «Твой дед мечтал увидеть, как мы все снова станем единым королевством. Твой прадед видел эту огромную страну во снах и, наконец, твой сын родился с таким даром. Я могу воплотить мечту всего нашего народа, неужели ты не можешь хоть немного этому порадоваться?» «Ох!» – выдал тот, немного поерзав в кресле и снова потерев спину. «Когда мое королевство победит и мы вновь станем едиными, это столько хлопот вызовет. Представляешь?» – спросил мужчина, повернувшись к своему сыну. «Столько появится проблем, и все это на мои хрупкие плечи. Ох!» – выдохнул тот, снова наигранно застонав. «Очень надеюсь, что когда мы доберемся, ты найдешь там хорошую карету, я не выдержу еще одного такого похода обратно. ТЦ. Даже в такой атмосфере, скрип зубов наследного принца могли бы услышать даже дежурившие за шатром стражники. Я слышал, тут в лесу много монстров», — вновь подал голос его отец. «Орки там, вроде. С нами ничего не случится. Я об этом позабочусь», — ответил молодой парень, выгадывая момент, чтобы подняться с места и уйти. «Постарайся», — непринужденно кивнул тот, наблюдая, как его сын направился к выходу из шатра, и добавил: «Жаль, что в этих местах больше ничего нет. Моему отцу эти шахты так много золота в казну приносили. Эх, не везет». Остановившись у самой двери, молодой принц простоял так полмгновения, а затем откинул тряпичную дверь и вышел наружу, так ничего и не сказав. Снаружи уже было достаточно темно, и свет звезд тускло освещал землю, перебиваясь светом множества костров. Подняв голову к небу, молодой парень стиснул обе руки с такой силой, что едва не сломал себе пальцы. «Ваше высочество!» Задумавшись о своем, он даже не заметил, что его появление привело окружающих стражников в безмолвный ужас. Каждый из них очень сильно его уважал, но еще сильнее каждый из них его боялся. Единственным, у кого этого страха не было, был одетый в зеленого цвета броню мужчина, уже давно ожидающий у шатра и тут же обратившийся к принцу, как только тот из него вышел. «Чего тебе?» – спросил молодой парень, пытаясь забыть о прошедшей встрече со своим отцом. «Мы все подготовили», – почтительно ответил появившийся разведчик. 50 человек получили копии карты местных шахт. Пускай отправляются с рассветом», – отмахнулся принц, не считая это событие слишком большим делом. «Я хочу, чтобы ваша группа избавилась от всех монстров в этом лесу еще до наступления ночи, и так, чтобы даже муха не заметила, что они исчезли. Если ничего не изменится, то так и будет», — кивнул тот. «Вы уж постарайтесь», — раздраженно бросил молодой парень. «Когда мы достигнем цели, будущее всего нашего королевства изменится. Если все это сорвется из-за каких-то монстров, я всех вас уничтожу, ясно?» — рявкнул он, и даже этот разведчик не смог скрыть следы страха. «Да», — сказал он, — «ваше высочество может быть спокоен». Не смея поднять взгляд, он сделал несколько шагов назад, пятясь спиной к выходу с огражденной территории, а когда отдалился на несколько метров от шатра, то и вовсе убежал прочь. «Терпи», — прошептал принц самому себе так, чтобы никто не смог его услышать. «Осталось совсем чуть-чуть, осталось еще совсем немного». Глава 36. Еще до того, как солнце поднялось над лесом и запели утренние птицы, сразу, как человеческие глаза стали воспринимать лес перед собой, из армейского лагеря выдвинулся отряд специально подготовленных людей. Каждый из них был вооружен оружием для тихого убийства. В сумках были яды и довольно дорогие устройства для их использования. Вариантов, как решить поставленную перед ними задачу, было достаточно много, и они были готовы к воплощению каждого из них. Двигаясь в отдалении от дороги, под прикрытием зеленого леса, но не теряя ее из вида, они быстро достигли первого отмеченного на карте места. Один из этой группы сверился с карты и кивнул, а затем трое других людей отделились от основного отряда и быстро пересекли дорогу, приблизившись к великой каменной стене. Завалено. Уже на подступах стало ясно, что что-то не так. Проход в шахту из этого места был заложен камнями. Очевидно, специально. Когда последний раз наши разведчики тут были? Спросил один из этой троицы. «Не знаю», — ответил второй. «Год назад, до сегодняшнего дня до этих мест мало у кого был интерес. Об этом не докладывали», — кивнул тот, тоже припоминая, что за этими монстрами следят, но слишком уж небрежно, и приходит проверить, как у них дела, совсем не часто. «Значит, недавно заложили», — подтвердил третий, придя к тому же выводу. «Это странно. Будем разбирать. Слишком долго», — тут же сказал самый первый. «Остальные отметки на карте не слишком далеко, предлагаю сперва проверить каждую из них. Возможно, нам повезет». Переглянувшись между собой и придя к решению, вся троица вернулась назад и проинформировала отряд о своих наблюдениях. «Двигаемся дальше». Отметки на карте были действительно не очень далеко. Если разбирать завал даже всем вместе, на это ушло бы часа три, а проверить остальные выходы из шахты – максимум минут 30. Игра стоила свеч, так как из-за приказов принца, время действительно очень поджимало. Вот только, чем больше они смотрели по сторонам, тем больше хмурились. За все время в лесу они не встретили никаких монстров вообще. Даже животных практически не было, а продвигаясь дальше, они увидели огромную поляну с вырубленными на ней деревьями. Что за ерунда? Засев в кустах, они смотрели вперед и не видели ничего, кроме низеньких пеньков с местами свежего спила. «Обходим по лесу», — отдал команду лидер этой группы. Так как весь отряд двигался под прикрытием леса, то такое препятствие впереди слишком сильно портило все планы. Посмотрев на ту троицу, которая до этого изучала вход в шахту, он кивнул в сторону стены. «Проверьте ущелье. Здесь какое-то непонятное дерьмо происходит». Весь отряд стал огибать эту лысую поляну по большой дуге, уходя вглубь леса, а три оставшихся диверсанта вновь перешли дорогу и направились ко входу в ущелье, максимально соблюдая осторожность. Все еще не наблюдая никаких признаков монстров, они вошли в ущелье, и каждый из них искренне захотел заорать: «Еще какое дерьмо тут происходит, капитан?» Широкий каменный путь сворачивал в ущелье, и по обе стороны эту дорогу сторожили изуродованные стальные доспехи, в лучах уже поднявшегося солнца, сильно напоминающие армию прямо с того света. «Оставь надежду, мать твою, какого хрена?» — выругался один из этих троих, не сдержав чувств. «Ох, зря мы сюда людей так давно не посылали!» — простонал другой. «Орки тут живут, да, да с разбегу!» Все трое просто стояли и смотрели на эту инсталляцию тщетности человеческих усилий. «Интересно», — сказал первый, — «кто это такой расточительный, что использует такое богатство для простой показухи?» «Интересно не это», — кивнул второй, подойдя поближе и изучив искореженный доспех. «Какое оружие могло оставить такое повреждение и кто, черт возьми, в этом ущелье поселился?» Проведя рукой по уже немного взявшемуся ржаветь доспеху, он отчетливо ощутил рваные раны и мог себе представить, какие повреждения понес носивший этот доспех рыцарь. Шанса выжить у него просто не было. В этом лесу просто не может существовать монстров, способных уничтожать противников с такой подавляющей силой, разве что в глубине шахт какой-нибудь дракон не пробудился. «Эй», — сказал он, оборачиваясь назад, — «чего замолчали?» Лишь повернув голову, он увидел своих друзей, рухнувших на землю словно подкошенных и, всего краем глаза, маленькую зеленую фигурку, сразу перед тем, как ощутил чудовищный удар прямо по затылку и мгновенно погрузился во тьму. «Гихихи», — раздался в замолчавшем на мгновение ущелье тихий смех. «Человеков поймали. Ой», — тут же вторил ей другой голос. «Кажется, сильно влупило». Рядом с только что рухнувшим разведчиком появилась глупо хлопающая глазами маленькая гоблинша, державшая в руках толстую деревянную палку, покрытую капельками человеческой крови. «Человек умер», — раздался суровый вопрос главной гоблинши, и две другие тут же съежились, приготовившись остаться без ужина. «Кажется, нет», — тихо ответила та. «Нужно проверить». «Поняла». Державшая окровавленную дубину гоблинша тут же кивнула, желая загладить вину. Вскинула руки и, замахнувшись со всей силы, шарахнула валяющегося без сознания беднягу этой корягой прямо по ребрам. «Кха!» — тут же выплюнул тот, скрючившись на земле словно эмбрион. «Отлично!» — кивнула начальница разведки. «Человека, крадем!» Две девочки переглянулись и, отбросив палки, вытащили из заплечного мешка другой мешочек, немного поменьше. Натянули его на голову стонущего в бреду разведчика, затянув узел прямо на его шее и, схватив за ноги, быстро потащили вглубь своего ущелья. Глава 37. Кха. Резкий поток ледяной воды ударил в голову плененного разведчика, и тот смог очнуться, с трудом вырвавшись из оков блаженного небытия. Не сразу осознав, где он как слепой котенок крутил головой, понимая, что прямо сейчас сидит на стуле, а его руки и ноги плотно связаны, и он не может даже пошевелиться. Боль в ребрах говорила о легкой травме, но вот голова кружилась и гудела с такой силой, что ему потребовалось почти 5 минут, чтобы обрести сфокусированный взгляд. Прямо перед человеком кто-то был, но все это время он терпеливо ждал, пока разведчик придет в себя, и не мешал ему медленно обретать ясность сознания. Гоблин. Обретя четкость ума и ясный взор, мужчина понял, что его притащили в какую-то пещеру и держат связанным. Что хуже, он не мог понять, как прокололся и как его поймали, как зашли в спину совершенно незамеченными, и он с самого начала хотел знать, кто. Уже спустя мгновение после прихода в сознание, он прикинул в уме десятки вариантов развития событий. От обученных диверсантов третьей стороны, до вероломного предательства и полного краха всей военной кампании в самом ее зародыше, но увидеть перед собой простого гоблина стало верхом его удивления. Такого варианта, очевидно, он даже не рассматривал. На кого ты работаешь? Разведчик был не глуп, он видел, что этот гоблин необычный, скорее всего, весьма умен. Однако, такой, казалось бы, очевидный вопрос, буквально заставил этого монстра засмеяться. «Так-так», — сказал он и подошел поближе к пробудившемуся человеку. «Вы и правда ничего о нас не знаете?» «Да, как интересно». Гоблин перед ним заговорил, а зрачки пленного разведчика резко сузились, потому что он вспомнил ту кричащую инсталляцию из изувеченных рыцарских доспехов прямо в ущелье над истощившимися шахтами. Оглядевшись вокруг, он тут же сложил 2 и 2, придя к очевидному выводу. «Сказать по правде», — продолжил говорить гоблин, — «люди меня уже порядком утомили. Я думал, что хотя бы с вашей стороны мне не будут досаждать, но похоже я ошибся. Значит, теперь в этом лесу живете вы?» — спросил разведчик, но его тон стал более спокойным и собранным, словно он смог избавиться от тяжкой ноши и даже немного расслабился. «Все так», — кивнул монстр, — «а теперь мне нужно, чтобы ты для меня кое-что сделал. С чего бы мне следовать твоим приказам?» — ухмыльнулся тот и, даже будучи связанным, приобрел весьма высокомерный вид. Казалось, что бояться своего противника он совершенно перестал, да и смерти своей, очевидно, не боялся. Задумчиво протянул гоблин, почесав подбородок. «Значит, мне придется тебя убедить, да». Словно утратив интерес к этому человеку, монстр развернулся и отошел назад. У стены этой шахты лежало несколько заплечных мешков, и связанный разведчик опознал в одном из них тот, который лично нес на спине всю дорогу сюда. «Посмотрим, что у вас тут есть», — негромко озвучил гоблин свои мысли, так, чтобы пленник их услышал. Расстегнув застежки, он беспардонно стал копошиться в отобранном рюкзаке и доставать оттуда найденные предметы. Первыми он вынул два маленьких камня, на первый взгляд весьма невзрачных. Покрутил в руке и, словно привычным движением, ударил их друг о друга, выбив немного искр. Сделал незначительный кивок и снова погрузился в раскопки. Следующим стал большой тугой мешочек, полностью набитый мелкой черной пылью, которую гоблин тут же отложил в сторону и, наконец, третьим показалась большая бутыль с широким горлышком. Как только эта бутыль показалась наружу, наблюдающий за роющим в его вещах гоблином человек немного улыбнулся краем рта. «А вот это интересно», — вновь озвучил свои мысли проводящий обыск гоблин и легким движением эту бутыль открыл. Запустил в ее горлышко два пальца, полностью окунув их в голубоватую густую жидкость, и тут же их облизал. «Ха!» — негромко хмыкнул связанный на стуле человек. «Дурак! Неплохо!» — тут же высказался гоблин. «Неплохой яд!» Сказав это абсолютно невыразительным тоном, он снова окунул в бутылку два пальца и снова их облизал. На вкус как малиновый сироп. Очень вкусный. Рот разведчика тут же непроизвольно открылся, но оттуда просто вышел весь воздух, без сил сформироваться в осмысленные фразы. «Интересные вещи вы принесли», — кивнул гоблин, поднимаясь с земли и заканчивая с инспекцией. «Хотели нас сотравить». Не дожидаясь ответа, он еще несколько раз пробежался глазами по полученным из рюкзака предметам и указал пальцем на маленький мешочек. «Должно быть, эта штука взрывается, если ее поджечь, да, хотели взорвать и распылить этот яд». Шок в глазах разведчика перед поедающим яд гоблином был просто ничем, по сравнению с тем шоком, который он испытал сейчас. Тем не менее, он смог себя сдержать. «Я не стану ничего тебе отвечать», — сказал он. Но вот его настроение уже заметно испортилось, и от недавнего надменного взгляда практически ничего не осталось. «Ладно», — кивнул гоблин, подходя поближе к своему пленнику. «Должно быть, ты думаешь, что задержав меня тут, позволишь своим друзьям закончить начатое?» — спросил он, наклонившись к нему и изобразив на лице хищный оскал, прочитав на лице противника мгновение шока и легкой паники. «Не стоит тебе быть таким самоуверенным». Медленно став справа от связанного человека, он положил руку на спинку старенького стула, на котором этот человек сидел. «Твои друзья не придут». Одним резким движением гоблин поднял этот стул над землей на несколько сантиметров прямо с сидящим на нем человеком и сделал это всего одной рукой, а затем также, словно играючи, повернул его на 180 градусов, опустив на землю и показывая ему, что все это время было у того за спиной. «Вы!» — прорычал пленник, тут же сжавшись всем телом и от шока, и от ярости. «Вы, ублюдки!» Все это время он сидел и разговаривал с этим гоблином, даже не подозревая, что за его спиной лежит почти 50 человеческих трупов, высушенных словно мумии. Болотный ужас этих мест был знаком ему не понаслышке, но никто из его друзей не мог просто так умереть, он просто не мог в это поверить.